Рефлексия, в отличие от философского употребления термина, в социальной психологии означает осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению. Это уже не просто знание или понимание другого, но знание того, как другой понимает меня. Своеобразный удвоенный процесс зеркальных отражений друг друга, глубокое, последовательное взаимоотражение, содержанием которого является воспроизведение внутреннего мира партнера по взаимодействию. Причем в этом внутреннем мире, в свою очередь, отражается внутренний мир первого исследователя. Конн, 1978, страница 110. Традиция исследования рефлексии в социальной психологии достаточно стара. Еще в конце прошлого века Холмс, описывая ситуацию диадического общения неких Джона и Генри, утверждал, что в действительности в этой ситуации даны как минимум 6 человек. Джон, каков он есть на самом деле, у Холмса буквально, каким его сотворил Господь Бог. Джон, каким он сам видит себя. Джон, каким его видит Генри. Соответственно, 3 позиции со стороны Генри. Впоследствии Ньюком и Кули усложнили ситуацию до 8 персон, добавив еще Джон, каким ему представляется его образ в сознании Генри, и, соответственно, тоже для Генри. В принципе, конечно, можно предположить сколь угодно таких взаимных отражений, но практически в экспериментальных исследованиях обычно ограничиваются фиксированием 2 ступеней этого процесса. Андреева, 2000. В общем виде модель рефлексии выглядит так. Есть 2 партнера, А и Б. Между ними устанавливается коммуникация А к Б и обратная информация о реакции Б на А. Б. А. Кроме этого, у А и Б есть представление о самих себе. А прим и Б прим. А также представление о другом. У А представление о Б. Б. 2. И у Б представление об А, А2. Взаимодействие в коммуникативном процессе осуществляется так. А говорит в качестве А прим, обращаясь к Б2. Б реагирует в качестве Б прим на А2. Насколько все это оказывается близко к реальным А и Б, надо еще исследовать, ибо ни А, ни Б не знают, что имеются несовпадающие с объективной реальностью А прим, Б прим, А2 и Б2. При этом между А и А2, а также между Б и Б2 нет каналов коммуникации. Ясно, что успех общения будет максимальным при минимальном разрыве в линиях А, А прим, А2 и Б, Б прим, Б2. Значение этого совпадения легко показать на примере взаимодействия оратора с аудиторией. Если оратор А имеет неверное представление о себе, А-прим, о слушателях, Б-2, и главное о том, как его воспринимают слушатели, А-2, то его взаимопонимание с аудиторией будет исключено и, следовательно, взаимодействие тоже. Приближение всего комплекса этих представлений друг к другу — сложный процесс, требующий специальных усилий. Одним из средств является здесь разновидность социально-психологического тренинга, ориентированного на повышение перцептивной компетентности. Петровская, 1989.